Все мои героические, умственные усилия оказались в туне. Не работающий прямо по делу Семен прекрасно до всего дошел своим умом. — Это светлый иной, — сказал я. — Почему? — удивился Семен. — У темного есть масса других способов отказаться от обещания. Семен подумал, пожевал картофельную соломку и сказал, что да, похоже на то. Но отрицать стопроцентно участие темных он бы не стал. Потому что и темные могут дать такую опрометчивую клятву, что ее не обойти. К примеру, поклясться тьмой, призвать в свидетели изначальную силу. После этого не слишком-то подергаешься. «Согласен», — сказал я. «И все-таки больше шансов, что прокололся кто-то из наших». Семен кивнул и ответил. «Не я». Я отвел глаза. «Да ты не переживай», — меланхолично сказал Семен. «Ты правильно мыслишь и все правильно делаешь. Могли и мы проколоться, мог и я оплошать. Спасибо, что позвал для разговора, а не побежал к начальству. Даю тебе слово, светлый маг Антон Городецкий, что я не посылал известных тебе писем и не знаю их отправителя». «Знаешь, а я очень рад», — честно сказал я. «Уж как и я-то рад», — усмехнулся Семен. «Я вот что тебе скажу. Провинившийся иной — большой наглец. Мало того, что дозоры привлек, еще и инквизицию впутал. Это надо либо совсем царя в голове не иметь, либо очень хорошо все рассчитать. В первом случае конец ему, а во втором — выпутается. Я ставлю 2 против 1, что выпутается». «Семен, выходит, можно обычного человека в иного превратить?» — спросил я. «Честность — лучшая политика». «Не знаю», — Семен покачал головой. «Раньше я считал, что невозможно. Но, судя по последним событиям, есть какая-то лазейка. Очень узкая, очень неприятная, но есть». «Почему неприятная?» — зацепился я за его слова. «Потому что иначе мы бы пользовались ею. Какой плюс, к примеру, президента сделать своим? Да не только президента, всех более или менее влиятельных людей. Было бы приложение к договору, определяющее порядок инициации, было бы то же самое противостояние, но на новом уровне». «А я думал, что это совсем запрещено», — признался я. «Встретились высшие, договорились не нарушать баланс, пригрозили друг другу абсолютным оружием». «Чем?» — остолбенел Семен. «Ну, абсолютным. Помнишь, ты рассказывал про термоядерные бомбы запредельной мощности? Одна у нас, одна у американцев. Наверное, что-то подобное есть и в магии». Семен захохотал. «Да ты что, Антон? Нет таких бомб. Фантастика это, выдумка. Физику учи. Содержание тяжелой воды в океанах слишком мало для самоподдерживающейся термоядерной реакции». «Зачем же рассказывал?» — растерялся я. «Мы же всякие байки тогда травили. Я и не думал, что ты поверишь». «Тьфу на тебя!» — пробормотал я, отхлебнул пиво. «Между прочим, я после этого ночами плохо спал». «Нет абсолютного оружия. Спи спокойно», — ухмыльнулся Семен. «Ни настоящего, ни магического. И если допустить, что инициировать обычных людей все-таки возможно, значит, процедура эта крайне трудная, гадостная, с побочными эффектами. В общем, никто мараться не хочет, ни мы, ни темные». «И ты о такой процедуре не знаешь?» — еще раз уточнил я. «Не знаю», — Семен задумался. «Нет, точно, не знаю. Открыться людям, приказывать им или, скажем, волонтерами привлекать — это случалось. Но так, чтобы нужного человека в иного превратить, никогда не слышал». Опять тупик. Я кивнул, мрачно глядя в пивную кружку. «Ты не напрягайся», — посоветовал Семен. «Одно из двух. Либо иной дурак, либо очень хитер. В первом случае его найдут темные или инквизиторы. Во втором его не найдут, но человека вычислят и отучат желать странного. Вот такие случаи как раз известны. Что же мне делать? — спросил я. Не спорю, пожить в таком забавном месте интересно, тем более на казенный счет. — Вот и живи, — спокойно сказал Семен. — Или гордость сыграла. Хочется всех обскакать и найти предателя. — Не люблю дела бросать на полпути, — признался я. Семен засмеялся. — Я уже 100 лет только тем и занимаюсь, что дела на полпути бросаю. Случилось, к примеру, дельце о потраве скота зажиточного крестьянина Беспутного в Костромской губернии. — Ах, какое было дело, Антон! Загадка, клубок интриг, потрава магическая, но так хитро осуществленная, с наведением порчи через конопляное поле. — Неужели скот коноплю ест? — невольно заинтересовался я. — Кто ж ему даст? Из той конопли крестьянин Беспутнов веревку свил. На этой веревке скотину водил. Через нее порча и перешла. Хитрая потрава, неспешная, обстоятельная. И на 100 верст вокруг ни одного зарегистрированного иного. Поселился я в этой деревеньке, принялся искать злодея. Неужели раньше так качественно работали? — поразился я. Из-за какого-то скота, какого-то крестьянина, внедрение дозорного. Семен улыбнулся. Всяко раньше работали. Сын этого крестьянина был иным. Он и попросил за папу заступиться. Тот ведь едва из той веревки петельку не свил.